Глава 22. Юрей задает вопросы. Суюки. Господин Сэйгэцу снова медитировал. Внутри летающей повозки, отделанной темно-красным деревом, царила тишина. Так и изнуренный долгой прогулкой по территории снежной госпожи устроился в углу под несколькими одеялами и крепко уснул. Иногда он всхрапывал и сопел, но господина Сэйгэцу, который неподвижно сидел спиной к стене, сложив руки на коленях, эти звуки нисколько не тревожили. Суюки заметила, что его шар куда-то пропал. «Странно», — подумала она. Была уверена, что когда господин только начал медитацию, шар, как обычно, балансировал на кончиках его пальцев. Однако теперь он исчез. Видимо, ей тогда просто показалось. Суюки бесцельно парила в воздухе, перелетая от стены к стене, и гадала, когда же они доберутся до цели. На миг в ней даже проснулась зависть к Таки, мирно спавшему в углу. Когда маленький Йокай бодрствовал, его беззаботная болтовня отвлекала, а вот в тишине Суюки оставалась наедине с собственными мыслями. Они пугали ее, но она не могла ничего с ними поделать. «Должно быть нелегко это — жить без сна». Суюки подняла взгляд. Господин Сэйгэцу наконец открыл золотистые глаза и теперь наблюдал за ней из полумрака. Суюки виновато потупилась, решив, что господина потревожил ее полет. Но Сэйгэцу мягко улыбнулся, давая понять, что нисколько не злится, и спрятал ладони в рукава. Вид у него был уставший, вдруг поняла Суюки. Плечи слегка поникли, а утонченное спокойное лицо немного осунулось. Должно быть, он заметил, как Суюки на него смотрит, и, вскинув бровь, поднял голову. «Тебе это все должно быть, кажется, таким странным», — проговорил Сэйгэцу. «Иногда забываю о том, что ты тут новичок. Еще недавно ты была обычным человеком и вела обычную людскую жизнь». А теперь угодила в мир магии и йокаев, демонов и пророчеств. Представляю, каково тебе. Суюки смущенно и беспомощно всплеснула руками, а Сэйгэцу нахмурился. «Нет уж», — сказал он, и девушка застыла. «Говори со мной, Хитодама. Говори вслух, иначе совсем разучишься голос подавать. У тебя ведь есть вопросы. Так задай их, а я уж постараюсь ответить». Суюки отшатнулась, напуганная мыслью о предстоящем разговоре, но все же собралась силами. Господин велел говорить, задавать вопросы, а они впрямь у нее накопились. Почему она умерла? Что за свиток так понадобился госпоже Сатоми? Кто такой владыка демонов? Почему Дайсука-сама отправился в путешествие с Кицуны, а господину Сэйгэцу так интересна эта девушка-лиса? Да и не только ему. Почему она всех так заботит? От госпожи Сатоми до владыки демонов, беспощадного Хакаэмона и самого Сэйгэцу-самы. Все охотились за Кицуной и свитком, который она несла. Почему? Вопросов было столько, что у Суюки голова разболелась. Ее не оставляло чувство, что у нее есть лишь несколько крошечных деталей к огромной мозаике, а остальные спрятаны бог весть где. И лишь господину Сэйгэцу известно, как выглядит вся картина целиком. «Господин Сэйгэцу!» Суюки подняла голову и заглянула в блестящие золотистые глаза. Она вдруг поняла, какой вопрос ей больше всего хочется задать. «Кто вы?» Сэйгэцу сама усмехнулся. «Опытный игрок в сёге. Только и всего», — ответил он. «Я двигаю фигурки по доске уже очень-очень давно. Каждый ход не случайен. Каждая фигурка кладется и берется точно и бережно». Господин перевел взгляд на Таку, спящего в углу. «Здорово, конечно, когда заранее знаешь ходы противника. Но все равно партия получилась долгой и изнурительной. Однако близится развязка, если только я сумею дойти до конца без ошибок». «О каком таком конце вы говорите, Сэйгэцу сама?» — прошептала Суюки. «Что будет, когда игра завершится?» Глаза Сэйгэцу сверкнули, а губы тронула неспешная улыбка. Его взгляд на мгновение стал жаждущим, страстным, и Суюки сделалось не по себе. Однако после господин произнес негромким, сдержанным голосом, как ни в чем не бывало. «Не могу рассказать, Суюки-тян. Не хочу портить всем сюрприз». Суюки замешкалась, собираясь с мыслями и с духом, чтобы продолжить расспросы. Внутри нее словно плотину прорвало. Ей вдруг захотелось разузнать все. Но не успела она и слово произнести, как комочек в углу задрожал и ахнул. Так резко сел, сбросил одеяло, встревоженно оглядел комнату. В его единственном глазу читался страх. «Хозяин!» Сэйгэцу мгновенно вскочил, перешел в другой конец повозки и опустился на колени рядом с Юкаем. Он схватил Таку за плечо. Тот дрожал и задыхался. «Я здесь», — твердо, но вместе с тем успокаивающе произнес господин Сэйгэцу. «Это я. Успокойся, Така». Юкай по-прежнему трясся, поскуливал и задыхался, но в руках хозяина послушно затих. Суюки подлетела к ним и тревожно зависла в воздухе. Сэйгэцу сощурился. «Кошмарный сон?» — негромко спросил он. Юкай кивнул и прикусил губу. «Что ты видел?» «Целое войско демонов», — прошептал Юкай. «Они пробрались в горы, напали на храм и перебили всех. Все было в крови, никто не выжил, даже девушка-лиса».